Часть вторая. Волчонок. Над зелеными кронами плыл красный закат. Числав шел путанными тропами, жуя травинку. Деревья плотно обступали его со всех сторон, пахло прелой почвой и земляникой. Недавно прошел дождь, и летний лесной воздух был душен и сладок. Числав не боялся леса. Дед по матери, охотник, часто брал его с собой в чащу и обучал разным премудростям. Как выследить одного зверя и спрятаться от другого? Как вернуться домой? Числав хорошо знал лес у родной деревни. Он казался ему безопасным, как старый друг. Не чета тому черному лесу, который, по слухам, лежал севернее по Большаку. Люди говорили, что в том чужом лесу водились не только животные, но и чудовища. И правил там колдун, окруживший себя учениками, а в их маленьком лесу не было ни колдунов, ни чудовищ, одни только тайные люди. В их деревне верили, что тайные люди жили везде, в чащах и на болотах, у рек и озер, даже в заброшенных языческих кумирнях. Когда в Барожское господарство пришла новая иофатская вера, персты вытеснили старых богов, которым поклонялись барожские господари, а тайные люди остались. Незыблемая и точно природа, таинственный народ духов, загадочные соседи — это их, а не богов или перстов, чтили обыкновенные северяне, но тайных людей Числав тоже не боялся. Дед научил его, как выказать им свое уважение и как обхитрить их, если этого окажется недостаточно. Числав наклонился, выискивая под ногами цветки красного клевера. Да, дед многому научил его, куда больше, чем отец. Но о травах и заговорах ему рассказала мать. Деревенские всегда много сплетничали о его матери Стыване. Говорили, что ее хрупкую, недоношенную, бабка Числава, известная знахарка, выторговала у тайных людей взамен на собственную красоту. Оттого его мать выросла тихой, слабосильной женщиной, чудом родившей его здорового сына. И оттого она знала особые шептания, которые никто больше не знал. На любовь и на болезнь, на успех и на неудачу. Мать Числава часто называли ведьмой, хотя, конечно, это было не так. Ведь настоящие колдуны умели превращаться в животных, а мать Числава ни в кого не превращалась. Она только и могла что нашептать заговор или умаслить тайных людей, решивших погубить скот или наслать на кого-то хворь. Мать оставляла им подарки и говорила вежливые слова, и тайные люди никогда не отказывали ей в просьбах. Во всех, кроме одной. Ей самой они так и не дали здоровья. Мать умерла 4 года назад. Числаву тогда едва исполнилось 10. Соседи сказали про нее. Отмучилась. Она была приветливой, доброй женщиной. Никогда ни на кого не повышала голоса, но часто болела. И болтали, будто страшнее всего была ее душевная болезнь. Из-за нее мать Числава порой замыкалась в себе. Иногда она неделями лежала пластом и ни с кем не разговаривала, даже с Числавом. Хотя его она могла легонько потрепать по голове. Она ела через силу, переставала расчесывать волосы и ходить в баню, только лежала и редко плакала. Дед и бабка со стороны отца думали, что мать Числава просто ленива, и советовали отцу вышвырнуть ее из дома и взять себе другую жену. Что думал сам отец, Числав не знал. Все говорили, что он женился на матери по любви, но, похоже, под конец и он устал от ее болезней, хотя он горевал, когда матери не стало. Или же Числав хотел в это верить. Мать умерла солнечным летом. Женщины расчесали ее волосы и спрятали их под льняной платок на манер почитателей дланей. Но мать не верила в длани, поэтому Числав стянул платок с ее головы и заявил пришлому жрецу-рукопоклоннику, что мать его почитала, тайных людей, и хоронить ее нужно соответствующе. Такого от Числава не ожидали. Он был смирным ребенком. За эту выходку отец дал Числаву подзатыльник, а жрецу-рукопоклоннику пригоршню монет, и мать похоронили в платке под цветущей липой. «Точно», — вспомнил Числав, — «липа. Ему нужно натереть кору липы для заговоренного снадобья». Числав разбежался и играючи перепрыгнул через поваленное дерево. Это получилось легко. За последний год он сильно вытянулся и теперь казался несоразмерно длинным и худым, но не расстраивался. Может, он пойдет в отца, кузнеца Хвидара, человека высокого роста и недюжинной силы. Правда, отец ворчал, что для этого Числаву следует больше помогать ему в кузне, а не бегать по лесам, взращивая в себе тщедушную материнскую породу. Правда, насчет тщедушности Числав мог бы поспорить. Его дед-охотник пусть и не имел косой сажени в плечах, но оставался ловким и жилистым до самой своей смерти. Только Числав старался не возражать отцу. Тот и так говорил, что он совсем от рук отбился. Числав хмыкнул своим мыслям, пробираясь через бурелом. Это, конечно, было несправедливо. Он был послушным ребенком и вырос в примерного подростка. Да, он стал молчалив после смерти матери и еще больше замкнулся в себе, когда умер дед-охотник. Но разве это преступление? Отшельником он не был, приятелей у него хватало. Хоть и лес нравился ему больше кузни, Числав не отмахивался от отцовских просьб и ни слова плохого не сказал, когда 2 года назад отец привел другую женщину. Пожалуй, Числав даже его понимал. Уже не как мальчик, но как юноша, слегка влюбленный в дочку соседей. Однажды отец поехал на ярмарку на юг, в Стыгост, а вернулся уже с Магдой. Это не было случайностью. Он предупредил Числава, что привезет с собой молодую жену. В местечке под Стыгостом жил его давний друг с несколькими дочерями, и среди этих девушек отец выбрал Магду. Числав беззлобно усмехнулся, выплевывая травинку. Да уж, стоило тогда повыбирать получше. Для жителей их деревни Магда была настоящей южанкой. Вот Числав и назвал ее на южный лад «Мацоха». На одном из господарских говоров, который он слышал, когда еще до Магды ездил с отцом на ярмарке, это означало «мачеха». И с легкой руки Числава все так начали ее называть. Если соседи хотели справиться у него о здоровье Магды, то спрашивали: «Как твоя мацоха, Числав?» И Числав отвечал им с улыбкой, мол, «Хорошо, только я ей поперек горла». Однажды мацоха узнала о своем прозвище и усмотрела в этом насмешку. Она принялась жаловаться отцу, что в деревне потрунивают над ее происхождением, ведь она приезжая, а Числав свой, родной. Но Числав думал, что эту безобидную колкость он и его земляки могут себе позволить. Мацоха была старше его всего лишь на 10 лет, и она была горда и капризна, как всякая красавица, ладно скроенная, румяная, с тяжелыми каштановыми косами. Отец души в ней не чаял, и Числав, если вдруг ему становилось совсем не в моготу, только с соседями мог переброситься парой слов о том, какой вздорный нрав у новой хозяйки дома. Мацоха его сразу не взлюбила, может, на то были причины, Числав не знал, но женитьба отца совпала со смертью деда, и вскоре Числав стал делать все, чтобы как можно реже пересекаться и с Мацохой, и с отцом, очарованным молодой женой. Иногда он даже ужинал то у одних добросердечных соседей, то у других, чтобы вернуться домой уже глубокой ночью, и за это приносил им битую в лесах дичь. Только позже Числав понял, Мацоха его не только не любила, но и боялась. Местные хоть и считали его мать колдуньей, но никогда не видели в ней угрозу. Самые недоброжелательные только называли ее душевнобольной и усердно жалели, а остальные уважали за отзывчивость и доброту. Но Мацоха наслушалась разных историй о Стеване и, освоившись, начала нашептывать отцу, каким враждебным растет Числав. Она говорила, что странностями Числав пошел в мать-покойницу, и Хвидару стоит что-нибудь с этим сделать. Отец поначалу отмахивался, а потом у Мацохи случилось 2 выкидыша подряд, и та, недолго думая, обвинила в этом Числава и его дурной глаз. Ведь неспроста Числав, такой малоразговорчивый и скрытный, бегает в леса и знает заговоры. Наверняка он не хочет, чтобы у его отца появились другие наследники. Тогда же случилась единственная ссора Числава с Мацохой. Числав смог бы понять ее, молодую женщину, только что потерявшую ребенка. Он бы даже стерпел несправедливое оскорбление, знал ведь, что у него не было ни злых умыслов, ни дурного глаза. Но однажды, бросаясь на него с обвинениями, Мацоха оскорбила его мать, и тут Числав начал огрызаться. Отец не поверил в причастность Числава к выкидышам, но занял сторону рыдающей Мацохи. С тех пор Числав и с ним не разговаривал без лишней надобности, а отец и не настаивал. Он был занят или кузнечной работой, или женой. Дело стало немногим лучше, когда у отца с Мацохой наконец-то родился первенец. Отец был сдержан и рад тому, что Числав благодушно настроен к единокровному брату, а вот Мацоха продолжила ворчать и бояться, как бы ее пасынок, зубастый и нелюдимый, словно волчонок, не сделал дурного маленькому Фебра. Размышляя об этом, Числав фыркнул, взбивая пятерней волосы. У него в торбе, помимо красного клевера и коры липы, теперь лежали цветки душицы, корень солодки и дикая мята, собранные на опушках и полянах. Снова уйдя вглубь леса, Числав сел на ближайший пень, лицом к гаснущему небу. Омыл собранное водой из меха и сложил в маленькую деревянную ступу, доставшуюся от матери. измельчил кору и корень солодки дедовским ножом и, дождавшись, когда выплывет луна, стал толочь растение пестиком. Ему нравилась эта тонкая наука, куда больше, чем отцовское кузнечное ремесло. Слова нужно было произносить осторожно, каждое в свое время. Читать заговор следовало в подходящем месте и в подходящую для этого часть дня. Иногда Числав думал, каковы же тогда настоящие заклинания, раз его настолько увлекают шептания и долгое бродяжничество по лесу в поисках ингредиентов для мази и снадобий. Хотелось знать еще больше, но куда ему? Отец видел в нем своего преемника по мастерству, а Числаву казалось, что он узнал о стезе кузнеца все, что мог. Огонь, железо и тайны ремесла были по-своему очаровательны, но куда сильнее его манили мысли о природе, мире и доступной ему маленькой волшбе. Числав деловито закатал рукава рубашки, посмотрел в ступку. «Болезнь к дереву тянется», — начал он спокойно, с легкой хрипотцой. «К дереву тянется, от дерева в землю уходит, а тебя не гложет и не мучает». Конечно, заговоры обычно читали женщины, а не юноши с уже сломавшимися голосами, но большего Числав пока не умел. Будь мацоха не такой вредный, он бы сразу сказал ей, что затеял. Если ему не нравилась она сама, это не значило, что Числав стал бы вымещать обиды на младенца. В конце концов, Фебр — его брат. Забавный, с полупрозрачным пушком на голове, неуловимо похожий на отца даже крохотным личиком. Пару дней назад Фебра начал кашлять. А Числав знал, до чего опасно болеть таким маленьким детям, и в нем взыграло теплое стайное чувство. Фебра — часть его семьи, и он обязан его защищать. Числав помнил, как читать заговор на здоровье и готовить мазь от кашля, и решил, что вылечит Фебра, даже несмотря на то, что мацоха, когда он предложил свою помощь, повелела не подходить к колыбели ближе, чем на 10 шагов. Сама же обратилась к повитухе-лекарке, которая сказала мацохе зарубить курицу и принести тайным людям свою материнскую жертву. Но мацоха ничего не смыслила в обрядах тайных людей, и надеяться на нее было бестолку. Да и Числав знал. С тех пор, как почила мать его матери, одаренная знахарка, в деревне не было человека, действительно сведущего во врачевании. Числав повторил заговор еще несколько раз, измельчая в ступке травяную кашицу. Затем он оставил ступку на пне так, чтобы ее освещал лунный свет, и, омыв ножик из меха, уколол себе палец. Он согнал в мазь каплю крови, приговаривая: «Я болезнь твою выманю, выменю, в землю направлю». Закончив, сложил все в торбу и направился в сторону дома. В ночном лесу было неудрено заблудиться, но небо было безоблачное и звездное, и Числав ни разу не сбился с пути. Дом кузнеца стоял на окраине деревни. Числав шмыгнул через калитку и осторожно прокрался по крыльцу. Отец наверняка уже отдыхал после трудового дня, а вот мацоха еще суетилась. Числав слышал возню на заднем дворе у курятника. Может, готовилась к жертве для тайных людей. Это ему на руку. Лучинку Числав не зажигал. Дождался, когда глаза привыкнут к темноте синей, и пошел вглубь дома. Люлька с Фебра стоял у окна. Чтобы случись ему заплакать, мацоха услышала. По охотничьей выучке Числав старался ступать бесшумно, чтобы половицы не скрипели. Фебра сопел во сне. Числаву показалось, чересчур шумно для обычного. Ясно, болеет. Хорошо хоть, что сейчас не кашлял. На люльку падала полоса лунного света. Все было тихо и мирно, только за окном шелестели деревья и раздавались негромкие шаги мацохи. Числав пригнулся, чтобы мацоха не увидела его в окно, ведь если заметит, полбеды, что начнет брониться. Она не даст Числаву продолжить. «Шш!» — выдохнул Числав, едва слышно, распеленывая ребенка. В ответ Фебра тихонько закряхтел, и движения Числава стали еще бережнее. Нужно торопиться. Он обмакнул мизинец в мази и стал выводить на грудке младенца знак, тонкую веточку. Фебра был таким маленьким, что Числав боялся навредить ему даже одним пальцем. Он старался не разбудить его и не оцарапать, и с точностью повторить в полутьме знак, который некогда рисовала ему мать. От усилий лоб взмок, а в ушах зашумело. Когда Числав стал запеленывать его обратно, Фебра захныкал, и Числав дал ему обтянутой тканью крохотный мешочек, валявшийся тут же в люльке. Младенец обхватил его губами и успокоился. «Вот так!» — выдохнул Числав радостно, утирая лоб. Рядом полыхнула свеча. Заскрипели половицы. «Что ты там делаешь?» — взвизгнула мацоха. Числав различил ее лицо, оттененное темными косами. Оно было бледно даже в отблеске пламени. Она тут же оказалась рядом с люлькой, заглянула внутрь. «Да ничего я не делаю», — ответил Чеслав. «Спать иду». Мацоха посмотрела на него. Глаза ее были злыми, расширившимися. В черных радужках прыгали искорки от свечи. «Хвидар!» — закричала она. «Ты чего?» — удивился Чеслав шепотом. «Сама же ребенка разбу!» «Хвидар!» Чеслав совсем растерялся, и Мацоха отпихнула его свободной рукой. Фебра снова захныкал. В спальне скрипнула кровать. Отец проснулся. Мацоха, поставив свечу на подоконник, подхватила Фебра на руки. «Иди скорее!» — крикнула Мацоха, обнимая младенца, и зашипела на Чеслава. «Прочь!» Опешив, Чеслав отступил на пару шагов. «Что ты в самом деле?» — появился отец, злой с просонья, шумно переступающий по половицам. Его черные волосы и усы сливались с темнотой, а вместо глаз зияли смоляные провалы. «Он хотел его задушить!» — зарыдала Мацоха. «Твой выродок пытался задушить Фебра, я видела!» От потрясения Чеслав не сразу нашел, что сказать. «Нет!» — выдавил он. «Совсем нет, я его лечить пытал!» «Я тебе давно говорила, что он однажды его убьет, а ты не слушал, совсем не слушал!» — чистила Мацоха. Фебра у нее на руках заливался плачем. «Что, подождешь, пока он не добьется своего?» «Я ему мать приготовлю. Если так, то ноги моей в этом доме не будет, и сына я с собой заберу». «Замолчи!» — ощетинился Чеслав. «Никого и не души! Мало тебе, да, Хвидар?» Она баюкала ребенка, выплевывая слова. «Может, ему стоит Фебра шею переломать, и только тогда ты мне поверишь, когда трупик его увидишь?» «Что ты несешь?» — проскрежетал Чеслав. «Все совсем не та!» Закончить ему не удалось. Отец, высокий как дуб, подхватил его за шкирку и ударил в ухо. Мир завертелся, зазвенел, пол полетел навстречу. Звуки притупились, и где-то вдалеке рыдала Мацоха и плакал брат. Трещал ворот рубашки, за которую отец выволок его сначала в сени, а затем во двор. Над Чеславом нависло отцовское лицо, мертвенно-грозное в лунном свете. «Ничего я не...» — выдохнул прежде, чем пальцы отца сжались на его горле. Шею сдавило так, что не продохнуть. Звездное небо потемнело. Чеслав вцепился ногтями в отцовскую руку и забил ногами, надеясь вырваться. Но отец наваливался на него всем телом, уперся коленом в грудь, и Чеслав захрипел. «Приятно!» — рыкнул отец. «Приятно тебе, звереныш!» Это Мацоха его так называла, но чтобы и отец повторил. «Каково это?» — горячее дыхание опалило Чеславу лицо. «На своей шкуре!» — с каждым словом новый толчок в горло. «Он убьет его», — понял Чеслав с ужасом. «Он сейчас его убьет». Двор вокруг поплыл, нависшее лицо стало мутным, и только тогда отец ослабил хватку. Чеслав выгнулся и жадно задышал, закашлялся, в висках стучало, шея горела. Отец поднялся, а Чеслав остался лежать. Скрючившись, он держался за горло. «Уходи!» — сплюнул отец, — «пока не пришиб». Чеслав медленно перекатился на бок, оперся на руки. Он не мог проронить ни слова. Он не разобрал, что ему еще сказал отец, только смотрел равнодушным, тяжелым взглядом снизу вверх. Утер грязным рукавом слезы, накипевшие в уголках глаз, и с трудом встал на ноги. Голову точно пухом набили. А потом он развернулся и побрел в сторону леса. Уже потом заметил, что потерял торбу, ремень лопнул, пока отец тащил его по двору, и из всего богатства у него остался только дедовский нож. Луна висела над деревьями. Уже у опушки Чеслав отчетливо осознал, он не вернется домой. Даже если отец остынет, захочет его выслушать и через пару дней примется искать в лесу и у соседей. Рассвет малиново-летний, как ярмарочный леденец на палочке, застал Чеслава на большаке. Чеслав шел по дороге на север, вдающийся в самую глубь его родного барожского господарства. Дальше лежали другие деревни и села, богатые северные города, про которые Чеслав только слышал, про столично-осанистый Борович и веселый шумный Торень, в котором господарцы торговали с белесыми моряками из Льотланда. На севере его ждали скалистые берега и новые люди, и сутолока рынков вместе с царственным покоем Кумирин. Тайные знания, нехоженные тропы и дремучий черный лес, где, по слухам, жил колдун со своими учениками.